что скажете? Обувь по дешевке. Обувь нужна по дешевке, я по дешевке продаю. Ты с какой стороны приехал? Как, из Омска? Ты чего, дед, не знаешь ты, меня? Сашка? Ты азиат, ох и настырные азиаты, а. Да, азиаты они очень настырные. Санек, слушай, обувь-то нужна. Да какой хуй я тебе, Санек, я к тебе еще раз говорю. Ну я тебе так по-дружески, Санек. Ты что по-дружески? Ты не друг мне. Друзья, мы с тобой... Ты знаешь, слушай, что я тебе скажу. И связали руки-ноги и пустили по дороге. Воры шел и шел, записывай. Воры шел и шел и шел, и копеечку нашел. Вот и вы так на копеечку ободрали честного гражданина. Твою же, обувь твою же продать хочу тебе. Ну так вот, видишь, ты на копеечку ободрал и хочешь еще и продать. Да не Сашка, Сашка, я тебе хуй мордашка. Санёк, слушай. Слухай, для интереса, а что, Серёгу в армию забрали? Да нет, он тут сидит. Серёгу никуда не собирали, он тебе скоро позвонит. Да? Да. А что его не забирают в армию? У него же годы подошли. Годы или... тут не подошли, ты понимаешь, у него родители богатые. Отмазали они твоего Серёгу? Да не отмазали. Где там богатые, ёк-пал, нашёл богатых. Да нет, он не будет в армии служить, он целых 2 года себе будет названивать. Еще 2 года? Да. Ёбаный в рот, уебануться можно. Я его выкину в фоточку, этот, телефон тогда, чтоб не названивал. Не надо, не надо, Санек, мы тебе все равно будем называть. Да не Санек, я тебе еще раз сказал. Я по-дружески, Санек. Ты почему так, это вот, Санек, какой ты мне друг? Ну мы что? Ну какой, ты что помнишь, ты что, в ярмо залазил когда-нибудь? Ты знаешь, что такое ярмо? Помнишь, ярмо, ты знаешь? Подожди, помнишь, как мы с тобой картошку воровали? Да ты это скажи, ты помнишь, как ты это самое, в ярмо залазил? Ну помню, помню. А что такое ярмо? Хуй её знает, да? Ну, да. Ой-ой-ой-ой, какой ты недоразвитый, а? Да. Ярмо не знает, а? Сашка, ну мы же с тобой друзья. Да какие пизде друзья, ты никогда другом не называй, товарищ. Но друзьями никогда не, товарищ еще да, может товарищ быть. Товарищ Александр. Да, товарищ старший лейтенант. Да. Разрешите обратиться, так всегда тебе надо говорить. Так, а теперь давай обувь, я тебе продам. Да зачем она мне нужна, твоя обувь? Я и в валенках дохожу. А лето настанет, босиком буду ходить. Ох, и дурак. Статус вашего доступа. Ты чё, он вдруг пришел, он сейчас тебе отегорит, блядь, на чё ты побоялся к нему выходить? Подожди, а ты так... Чё, а ты? Доктор? Чё, подожди, а ты? Ты не отыкай, срали тебе в морду коты, знаешь, есть такая пословица? Не надо, Санёк. Срали тебе в морду коты, а ты ещё. У тебя чё, определитель? Ну чё надо? У тебя определитель, ты мой номер? Ты мой Говори. Номер определил? Мой номер определил? Определил. А какой ты хочешь? Назови. А, назови везде мой... на дне, на верхней полке грибутся волки. Это я знаю. Саня, ну какой у меня номер? Ты чё, выспался? Обувь по дешевке продаю. Ты выспался? Конечно выспался, теперь целый день буду звонить. Ну звони, звони. Подожди, ты обувь-то у меня будешь покупать? Твою Да хватит тебе нахуй, ты всрался. Да почему? Тебе ее никогда не было и не будет. Ты сам босиком по этому ходишь. За 100 рублей продам по полтапка.